В момент убийства Блейк, по его словам, как раз вернулся в заведение, чтобы забрать забытое там оружие. Несмотря на множество улик, Блейку удалось избежать приговора. Что касается Рика, то он грешит всего лишь болезненным эгоизмом, типичным для человека его профессии, регулярно выливающимся в хамские выходки. Поведение Далтона в Риме у Карбуччи охарактеризовано как глупое и совершенно неподобающее. При всей симпатии Тарантино позволяет себе критику в адрес героя, явно списанного с отражения в зеркале. Впрочем, эти недостатки – ничто в сравнении с финальными подвигами, ведь Клифф и Рик предотвратят оформленное, как мы знаем из отчетов полиции, словно ритуальное жертвоприношение – убийство Шэрон Тейт и ее друзей. В этом действии, похожем на раннехристианское чудо, им поможет питбуль Клиффа по кличке Бренди, огнемет, оставшийся после съемок 14 кулаков Маккласки, и, конечно, выпитые маргариты и выкуренная сигарета, пропитанная кислотой. После счастливого избавления Голливуда от хиппи, возомнивших себя детьми дьявола, Клифф отправится в больницу зашивать боевую рану, а Рик наконец-то попадет на виллу Романа Полански, где живая и невредимая Шэрон Тейт будет угощать его коктейлями. Вдалеке покажется медленно встающее над холмами, известными на весь мир солнце, самая горячая звезда в системе, чьи дни, в отличие от кинозвезд, не сочтены, чей свет действительно вечен. Описываемые Тарантино события, увы, развивались иначе в реальности. Изуродованное тело беременной Шэрон Тейт было найдено утром 8 августа 1969 года вместе с телами еще четверых людей, близких друзей Романа Полански и его несчастной супруги. Этим жестоким убийством, совершенным членами банды Мэнсона, закончились свободолюбивые 60-е.